зеленые глаза. Свели меня с ума. Я не знаю, как мне быть. Точно знаю, ты такая, ты такая. Да, я точно, точно знаю, ты такая, ты такая. Лунный свет скажет мне в ответ. Ночные улицы точно знаю, ты такая, ты такая. Да, я точно, точно знаю, ты такая, ты такая. Точно знаю, ты такая, ты такая. Да, я точно, точно знаю, ты такая, ты такая.